Глава 25. Закончить первый курс и выжить. После нашего разговора с Разумовским и Третьяковым я обрадовал Соне, что проблем насчет перераспределения в наш отряд не будет. В результате обрадованная девушка написала заявление, которое я передал ректору. Но вот своему отряду сообщить о том, что у нас прибавление, забыл. Когда Шувалов, скрипя зубами, на следующем занятии сообщил, что к моему отряду добавляется еще один боевой маг, на меня уставились изумленные глаза моих бойцов. А Сипура совершенно спокойно вышла из отряда своего брата, который мрачно проводил ее глазами, и присоединилась к нам. «Я что-то не поняла», — услышал я шепот Юки, обращенный ко мне. «Какого хрена вообще?» «Ого! Моя невеста редко прибегала к подобным выражениям». Но ответить я не успел, — вмешалась Булатова, которая больше всех знала о роли Сони. Но тем не менее, мне пришлось устраивать вечером между собойчик со своим отрядом и приглашенной Сипурой. На удивление, народ хорошо принял девушку. К тому же известие о том, что она скоро станет российской подданной и членом моего рода, окончательно расположило к ней моих друзей. Правда, на мой вопрос о том, как будет относиться ее брат ко мне и не ждать ли нападения, девушка презрительно фыркнула. «Он трусливый подонок. Ничего он не сделает. Ты бы знал, что он говорил обо мне на совете рода. Но я не осталась в долгу и высказала все, что думаю, перед тем, как меня изгнали. Нет у меня больше брата». «Однако сильно. Видимо, тот реально достал девушку. Со мной, кстати, он вообще разговаривать перестал. Я просто не существовал для него. Ну и отлично. Я получил себе хорошего преданного бойца. А вот Сипура лишился сестры. Но несмотря на уверенность ее в том, что трусливый брат успокоится, я не верил. Особенно, когда периодически ловил на себе горящие незамутненные ненавистью взгляд Иши Сипура. Но пока все шло своим чередом. До середины мая, когда начинались основные экзамены в академии, все прошло настолько спокойно, что я невольно расслабился. Ну а чего переживать? 5 вылазок на планеты Адер закончились полной победой моего отряда, который во время каждой получал заслуженные 5 баллов, хотя по-прежнему вылазки ограничивались одним основным боем, без всяких дополнительных приключений. Охотники действовали весьма жестко, стараясь ограничить вероятность попадания в неприятности, и у них неплохо получалось. О Куросаве я как-то и забыл, словно ее и не было. Лишь Юки иногда ностальгировала, переживая, что не может навестить могилу деда. Зато на нашей новой планете, которая с моей подачи носила теперь имя Терра, я бывал практически каждую неделю. Кстати, народ так и не прошарил смысл названия. Латинский язык сгинул в прошлом, и смысл того, что Терра вообще-то земля, никто не знал. На Терра Прайм Накамура, как и обещал, к маю практически восстановил разрушенное поместье. Оно возрождалось какими-то сумасшедшими темпами, буквально на моих глазах. Мало того, Он еще учел и мои пожелания. Правда, не смог скрыть удивление, когда я заявил, что не нужно тут по японскому образу и подобию городить. Мне вот вполне нравилось то, что было у Воронцовых. Так что задача восстановить, а не перестроить. Также проворный японец умудрился нанять инженеров. Запустить тот самый перерабатывающий комплекс на второй планете и организовать доставку готового товара покупателям, которых внезапно появилось немало. Насколько я понял, тут помог отец Марии, который посоветовал некоторым своим богатым друзьям обратить внимание на новый род в империи. Траты, конечно, были огромные, но постепенно уже пошла прибыль, которая обещала быть достаточно высокой, чтобы не переживать за возврат кредита. Алабе затих, как и японский император. Но мне почему-то казалось, что мой дядюшка не успокоится и найдет повод нагадить своему бывшему племяннику. Ну и я также не оставлял надежду отправить этого прохвоста к предкам. Ватанабе, как и обещал, набрал отряд своей личной гвардии. Но помимо ранее обозначенных 30 человек, на планете уже было построено два военных лагеря, в которых тренировались местные жители, решившие поменять работу в поле на военную специальность. Таких оказалось несколько тысяч. Так что мой глава СБ развернулся по полной программе. Нанял инструкторов и заявил мне на последней встрече, что к июлю у меня будет вполне боеспособная армия. Не хуже, чем была у моего деда. Элла Шервуд вошла в род Каядзаковых. Проблем при переходе не возникло. Ее уже бывшие родственники вычеркнули девушку из своей памяти. Мне, тем не менее, показалось, что ее показательное пренебрежение явно задело. Но проблему она должна была пережить сама. Каору и Масаки развернулись в Российской империи по полной программе. Две проныры успели уже раз 10 побывать на Новой Москве и провести переговоры со всеми, с кем только можно. В результате все мои песни прочно заняли позиции на верхушках хит-парадов России и в ротациях радиостанций. Такими же быстрыми темпами девушки начали окучивать Европейский Союз и Китай. Что касается Японии, то слушателей и бизнесменов от музыки там мало волновало, кто такой Кента Фуда. Так что они спокойно раскручивали песни и также спокойно и вовремя платили деньги. Счет мой рос. Но я прекрасно знал, что долго так продолжаться не может. Обязательно какая-нибудь коллизия приключится. Знал, но все равно расслабился. Экзамены меня, в принципе, не пугали. Даже общую магию, благодаря новому профессору и отчасти Мидзуки, я вполне смог сдать сам. Ну, а зачеты по боевым искусствам и мехам у меня лично принимали преподы. Здесь я решил не выпендриваться. И если по боевым искусствам после долгого и упорного боя мы с Такеши-сан признали боевую ничью, после чего я получил высший балл, то вот с господином Циберманом оказалось сложнее. Он устроил мне схватку со специально приглашенным студентом с третьего курса. На мой ожидаемый вопрос, с чего вдруг такое счастье, мне сообщили, что я на голову выше своих сокурсников, и будет неправильно ставить ко мне в пару кого-то из них. С чего он решил, что я настолько сильнее, совершенно непонятно. Так-то, если не использовать второй источник, я, конечно, не был слабым бойцом, но уж особо сильным точно, по крайней мере в фехтовании, хотя я на занятиях уделял ему много времени. Вот и мой противник с третьего курса оказался гораздо сильнее меня на мечах. Мало того, я еще вдобавок решил попробовать не использовать свой имбовый источник. И зря. Лишь каким-то чудом в конце мне удалось перевести бой в магический. И только благодаря собственной силе я выиграл. Но потерял столько нервных клеток, что для себя решил пользоваться своим вторым источником в любом бою. В конце концов, он мое преимущество, и скрывать его глупо. Господин Циберман остался очень доволен боем. Ну и хрен с ним. Свои 5 баллов за него я получил. Но вот последним заключительным экзаменом был поход на планеты Адер. Теперь планета имела аббревиатуру X207. Уровень сложности повышался. Шувалов пообещал, что охотники, сопровождающие нас, будут очень внимательно следить за всеми. Как будто они так не следили. Кстати, Сони вполне удачно влилась в наш отряд. Сильный и достаточно опытный маг. Поражаюсь я тупости своих здешних соотечественников. Я бы на месте тех же самых Сипура, наоборот, постарался уговорить такого перспективного бойца. А они ее вышвырнули, словно слепого котенка. Хотя что здесь говорить? Каков император, таков и народ. Планета оказалась внешне вполне привлекательной. Я бы сказал, настоящий рай. Море ласково пригревает солнце. Обилие зелени. Но, как обычно на подобных планетах Адер, все было обманчивым. Из базового лагеря мы вышли в сопровождении суровых охотников, которые разрешили именовать их первый, второй и третий. Наш отряд отправился прямо по зеленому полю в лес, который тянулся, как мне показалось, до горизонта. Хорошо, хоть он оказался не особо густым. Едва углубившись в чащу, мы были атакованы огромными осами. Именно осами. В здешнем глоссарии для их названия, судя по всему, специально добавили еще одну букву «С». По большому счету, тварей мы изучали. И ничего особенного они из себя не представляли, кроме гигантских размеров и отвратного вида для всех тех, кто неравнодушен к мохнатым летающим тварям. Я такой боязни, как и весь мой отряд, не испытывал. Да и к нападению мы были готовы. Плюс построение наше было уже неоднократно отработано. Танк Трубецкой, за ним я, за моей спиной 3 наших целительницы и портальщица. Эолки с Булатовой и Орловым прикрывают фланги справа и слева по 2. Ну и замыкают строй Потемкин с Голицыным. Только сейчас к ним присоединилась еще и Сипура. Сначала все шло стабильно. Осы бестолково кружились над нами, периодически пытаясь пробить воздушные и огненные щиты, и периодически падали обгорелыми трупами от молний и огненных шаров. Их количество неуклонно уменьшалось. А вот отступить, судя по всему, крылатым тварям ума не хватало. Но вдруг рисунок боя резко поменялся. Я услышал вверху хлопанье крыльев и с изумлением уставился на зависшего в метрах 10 над нами здоровенного мутанта, напоминавшего орла, только раз в 10 больше. Такая тварь тоже была мне незнакома. Сразу ожили вяло наблюдавшие за нашей схваткой охотники. В орла врезалось несколько огненных шаров, но тот окутался каким-то белым пламенем, в котором они растаяли, и вдруг резко спикировал вниз. Сволочь явно целила в меня, но стоявшая рядом Булатова сбила меня на землю, и мы покатились по ней. Крылатый монстр, промахнувшись, врезался в наш отряд. Однако здесь не растерялись Орлов со своими русскими друзьями, замыкавшими строй. И монстра встретило сразу 6 мечей, нашинковавших бы гада на мясо, если бы тот каким-то чудом не успел вновь взлететь и, тяжело махая крыльями, попытался скрыться. Однако здесь ему помешали уже охотники, которые несколькими шарами подожгли врага, горящая туша которого рухнула на траву. Но вот во время заварушки оссы не думали отступать, а наоборот активизировались. Надо признать, что их жало могли выстреливать отравленными иглами, яд которых, если верить тому, что нам объясняли, был невероятно опасным. Мех, по заверениям Шувалова, иглы не пробивали, так что вроде можно было не переживать. К тому же нас уже захлестнула волна энергии, поднявшаяся с убитых тварей. И, насколько я понял, самая сильная шла от обгорелой гигантской птичьей туши. «Так, собрались», — коротко сообщил первый, когда энергия иссякла. «Возвращаемся». «А что за тварь?» — кивнул я на тело орла. «Орел», — коротко ответил охотник. «Редкая тварь, и обычно никогда первый не атакует. Не знаю, что сегодня случилось, но нам повезло, что молодой экземпляр. Если бы встретились со взрослым, так просто не отделались бы. Можно сказать, что нам повезло». Я только покачал головой и вдруг почувствовал какую-то странную слабость. Не понял. В бедре разгорался огонек боли. Мое состояние не укрылось от первого. «Что случилось?» Он взволнованно посмотрел на меня. «Не знаю», — признался ему. «Не понимаю, что. Вроде никаких повреждений в мехе нет. Но чё-то слабость какая-то». «Стой!» — коротко распорядился охотник. И когда отряд, уже вышедший из леса, остановился, быстро осмотрел мой мех под встревоженными взглядами остальных. Достав какой-то небольшой приборчик, поводил по нему вверх-вниз. Затем он нахмурился и, достав еще один, приложил к руке ближайшей девушки. На нем загорелся зеленый огонек. «Фух!» — облегченно выдохнул он. «Похоже, ты получил порцию яда. Скорее всего, оса царапнула. Благодари богов, что автоматика справилась и мгновенно загерметизировала прокол, продув обеззараживающим раствором твою кислородную систему. Про такую возможность меха для походов на Адер я знал, поэтому сделал вид, что невероятно счастлив, что мне повезло. Но не говорить же им, что для меня воздух таких планет безопасен. Сейчас я вколю тебе противоядие», — сообщил мне первый. Несколько минут, и я получил порцию лечебной жидкости, в специально предназначенное для подобных случаев сервисное отверстие, располагавшееся под мышкой меха. Но вот что странно, мне совершенно не полегчало, о чем я и сообщил охотнику, когда мы вновь двинулись вперед. «Он не сразу действует», — успокоил тот меня. «Потерпи. Хотя действительно странно, как игла сумела пробить мех», — задумчиво добавил он. Спустя 20 минут, когда на горизонте появился базовый лагерь, мне легче не стало. Скорее наоборот. Бедро все сильнее пульсировало нарастающей болью. Я старался меньше двигать им, что оказалось весьма сложно. Мое состояние заметили все. И теперь охотники реально напряглись. «Портальщица!» — рявкнул первый, и долгорукая в мгновение ока оказалась перед ним. «Открывай портал! Немедленно!» Через несколько минут мы уже оказались в лагере. Но я уже еле сдерживал стоны. Боль становилась невыносимой. Вокруг все стало каким-то тягучим и расплывчатым, словно в тумане. Да что ж такое? Словно издали я слышал чьи-то голоса, зовущие меня. Даже не заметил, как оказался без меха, и почувствовал теплую волну целительной магии, буквально захлестнувшую меня. Туман исчез. И я понял, что сижу в палатке на стуле. А напротив меня все наши целительницы, включая эолог. Лица напряженные. С рук стекают еле заметные волны, окутывая меня. «Не останавливайтесь!» Раздался знакомый голос, и передо мной появился Шувалов. Лицо у моего старого друга было растерянным. Интересно, с чего? Не хочет огребать за мою смерть под его контролем? Вот он порадуется, если я сдохну. Хотя погодите, почему сдохну? Вроде вполне неплохо себя чувствую. «Как ты?» Коротко поинтересовался преподаватель, за спиной которого я разглядел всех наших бойцов вместе с тройкой хмурых охотников. «Да вроде нормально», — признался я. «Ну а что? Боли не было. Действительно чувствовал я себя как обычно». «Фух!» — проворчал первый. «Никогда не видел такой реакции на яд оссы. Обычно противоядие хорошо действует. Все симптомы снимаются быстро. Медленно снижайте интенсивность лечения», — тем временем распорядился Шувалов. И, повинуясь ему, целительницы стали пятиться. Я увидел, как волны становятся тоньше и тоньше. Вскоре они совершенно растаяли. Все целительницы выглядели, словно они вагоны разгружали. «Это не может быть яд оссы», — авторитетно заявила Тальве. «Здесь что-то другое». «В академии разберемся», — проворчал Шувалов. «Пойдем в портал. Вы последние остались. Еще бы! 2 часа откачивали». «Так долго? Ого! Понятно, почему девчонки такие усталые». Тем временем ко мне бросились остальные, но от их помощи я отказался. «Вон, лучше пусть целительницам помогут. Они точно еле на ногах стоят». А через 10 минут мы уже были в академии. Шувалов уточнил несколько раз у целительниц, в все ли в порядке со мной. Меня просканировали заново и сообщили, что да. Успокоившись, препод отпустил нас по домам, а сам, как я понял, направился на ковер к ректору. «Так, отбой!» — сообщил я остальным, уже собиравшимся выполнять поручение Шувалова. «Нахрен ваши больнички! Нормально я себя чувствую!» «Точно?» — подозрительно посмотрела на меня Булатова. «Сами же проверяли, что там вообще за хрень случилась!» — посмотрел я на эолог. «Вы чего такие хмурые?» И действительно, Тальне и Савалеа выглядели какими-то напряженными. «Вам нужно в больницу!» — вдруг сказали они практически хором. «Не понял», — уставился на них. «У вас не яд, осы», — пояснила Тальве. «Точнее, не только он. Мы не уверенные». Эльфийки переглянулись. «Но лучше перестраховаться». «Да, Кента», — сразу поддержала их Юки. «Может, дойдем до больницы, а?» «Пошли!» Махнул я рукой и, улыбнувшись, сделал шаг. Но в следующий миг заорал от внезапно обрушившейся на меня кипящей волны нестерпимой боли.